Глава 50. Как долго мы этого ждали? Ольга. Я не могу в это поверить, как будто все происходит не наяву. Антон Георгиевич, тот самый человек, который протянул мне руку помощи в трудный момент, встал на мою сторону, вместе со мной боролся за справедливость, не побоялся пойти против директора школы, у которой много связей в правительстве. Отстаивал у меня в департаменте образования. И он оказался нашим сыном. Я общалась с ним, переписывалась и понятия не имела, что он тот, кого мы так отчаянно ищем. Слава, судорожно выдыхаю, глядя на него мокрыми глазами. Все это время он был так близко, а мы искали его по всему свету. Иди сюда, прижимает меня к себе, гладит по голове. Оль, все закончилось, слышишь? Заглядывает в лицо, по которому текут слезы. «Мы нашли его, родная, нашли!» Шепчет Слава. В его глазах тоже стоят слезы. «Наш сын там!» Кивает в сторону стоянки. «И мы должны пойти к нему!» «Ты сам веришь, что это тот мальчик, которого я носила под сердцем?» Всхлипываю я. И от этой мысли покрываюсь мурашками. «Это наш ребенок, Слава! Наш сын, которого мы с тобой так ждали!» которого всю жизнь считали мертвым. Вытираю рукавом блузки лицо. Я не могу говорить. Я не представляю, как он сейчас отреагирует на эту новость. Он даже не догадывается о том, что мы ему сейчас скажем. Все будет хорошо, не переживай. Слава убирает за ухо прядь моих волос и прижимается губами к моей щеке. Поехали к нему. Выключает аварийку, выезжает с обочины. Разворачивается и возвращается на стоянку. Выхожу из машины и на ватных ногах иду к нему. Слава догоняет меня, берет за руку, сжимает ладонь. Мы оба пристально смотрим на него, а он, наверное, не понимает, что происходит. «Ольга Алексеевна, может, вы наконец-то объясните, в чем дело? Зачем вам понадобился мой адрес и телефон? Вы так стремительно уехали, не дали никакого ответа и...» «Антон...» Слава прочищает горло. «Антон Георгиевич, вы росли в детском доме?» Он резко меняется в лице. Я сразу понимаю, что ему не понравился этот вопрос. «Я не люблю говорить о своей личной жизни». Выпрямляется и одергивает черный пиджак. «Не понимаю, зачем вам это?» «Просто скажите». «Прошу я». По щекам снова текут слезы. «Вы выросли в Подольском детском доме?» Он набирает полную грудь воздуха, шумно выдыхает. «Да». Кивает с недовольным видом. «Я вырос в Подольском детском доме. А теперь объясните мне, зачем вам это нужно?» Скинув брови, смотрит на нас по очереди. Слава поворачивает ко мне голову. Я к нему. Мы молча одним взглядом даем понять друг другу, что настало время сказать, кто мы такие. 25 лет назад мы с Ольгой жили в поселке, расположенном недалеко от Подольска. Когда Ольге было 18 лет, она родила сына. Хрипло изрекает Слава. Нам сообщили, что он не выжил. Все эти годы мы считали, что наш сын родился мертвым. И только недавно узнали, что это неправда. В роддоме подменили детей. Продолжаю я сквозь слезы, глядя на Антона. Нашего сына, который родился живым, выдали за ребенка женщины, которая родила мертвого мальчика. А мне сказали, что это мой сын не выжил в ту ночь. Та женщина написала отказ от ребенка. Его передали дому малютки, затем отправили в детский дом. Мы узнали об этом буквально несколько дней назад. Пристально смотрит на него Слава. И сразу приступили к поискам. Я замечаю, что Антон начинает быстрее дышать. Его плечи ритмично поднимаются и опускаются. Он ослабляет галстук, словно ему не хватает воздуха, вытирает лоб. Вчера нам стало известно имя нашего сына. Что он после выпуска из детского дома окончил Подольский институт управления права. Затем уехал жить в Мурманскую область. Говорю я, глядя на Антона, который, видимо, догадывается, к чему мы ведем, и начинает еще больше нервничать. Его глаза краснеют, становятся влажными, дрожат уголки губ. А сегодня нам сообщили его московский адрес и телефон. Это случилось буквально несколько минут назад, здесь, при вас. И только когда мы сели в машину и позвонили по номеру, который должен принадлежать нашему сыну, а вы ответили на звонок, мы поняли... Не могу говорить дальше. Поджимаю губы, прикладываю к ним дрожащую ладонь, мотаю головой, все еще не веря, что передо мной стоит мой сын. «Мы поняли, что Иванов Антон Георгиевич, которого мы ищем, это вы», продолжает за меня Слава. Разжимает моя ладонь и подходит к Антону, который стоит словно неживой, бледный, взгляд неподвижный, в глазах слезы. Вижу, как дрожат его ноги и руки. Он приоткрывает губы, словно желая что-то сказать, но, видимо, слова ему даются с большим трудом. Слава стоит напротив него. У них одинаковый рост, у обоих крепкое телосложение. Они похожи на сами, формы головы, волевым подбородком. Разрез глаз у Антона больше похож на мой, а цвет глаз один в один, как у Славы. И такие же черные густые ресницы, как у него. «Если бы мы только знали, что наш сын выжил в ту ночь, то...» Тихо произносит Слава. «То ты бы никогда не оказался в детском доме». По щеке Антона стекает крупная слеза. Он переводит на меня взгляд, молча смотрит несколько секунд, затем на Славу. «Я всю жизнь задавался одними и теми же вопросами», — хрипло изрекает он. «Почему от меня отказались родители? Почему они посчитали, что я для них лишний?» Его слова словно отверткой прокручиваются в моем сердце. Я пропускаю через себя всю его боль, всю его детскую обиду на родителей, которые бросили его. Представляю, каково ему было расти сиротой при живых родителях. И сердце кровью обливается. Он медленно проводит рукой по лицу, поднимает голову, смотрит на небо мокрыми глазами. Его подбородок дрожит. Такое чувство, что в этот момент он обращается к Богу, что-то говорит ему, кричит внутри себя. Даже лицо перекосило от боли. Поворачивается к нам спиной, растирает шею с тем самым родимым пятном, о котором нам говорили. Шумно выдыхает и поворачивается обратно. «Зачем?» — устремляет взгляд на Славу. «Кому понадобилась эта подмена?» «Моим родителям», — прямо говорит Слава. «Они сделали это, чтобы разлучить нас с Ольгой. Мы тебе обо всем расскажем. Подхожу ближе. Обязательно расскажем». Беру его за ледяную руку, поджимая губы. «Я хотел назвать тебя Виктором. Когда узнал, что после тех родов я больше не могу иметь детей, взяла из детского дома девочку и назвала ее в честь своего первого ребенка. Виктории, я...» Слезы душат. «Я не могу говорить. Я всю жизнь воспитывала приемную дочь и даже не догадывалась о том, что мой сын жив, что он растет в детском доме, что...» Прижимаюсь к его окаменевшему телу и рыдаю в его плечо, больше не в силах произнести ни слова. Слава обнимает нас, и мы около минуты стоим посреди безлюдной стоянки. У каждого из нас внутри все переворачивается, я чувствую это. «Прости нас, пожалуйста», — всхлипываю я. «Прости, что так долго, прости». «Мы теперь никогда не расстанемся, слышишь?» Слава берет его за затылок и прижимается лбом к его лбу. «Вот теперь точно никогда. У тебя есть родители, у тебя есть семья». «Мы тебя не бросали», — смотрю в его стеклянные глаза. «Мы не отказывались от тебя. Мы тебя очень-очень ждали. Считали дни до твоего появления на свет. Выбирали имя, одежду, коляску. Ты был для нас желанным ребенком. И...» Поднимаю глаза к небу. «Бог видел, что с нами происходило, когда нам сообщили, что наш ребенок умер при родах. Я думал, что умру тоже». Антон не может отойти от шока. Запускает пальцы в волосы и смотрит на нас по очереди. «Это ты точно не сон? Это не какая-то ошибка? Вы, правда, мои родители?»